Впрочем, сгодилось бы любое имя. Особняк Блайденов, Лондон, 2 мая 1817 года. Дорогая Розалинда, прости, что так долго не писала тебе, но у меня есть оправдание. За последнее время в моей жизни произошли большие изменения, и я сама еще не успела во всем до конца разобраться. Я выхожу замуж. Представляю себе, как ты удивлена. Несколько месяцев назад скончался Карлайл, и в Стэнедж-парк приехал новый лорд Стэнедж. Он приходился дальним родственникам Карлайлу, но они даже не были знакомы. Не буду описывать детали, скажу только, что теперь мы помолвлены. Думаю, ты понимаешь мою радость? Ведь это означает, что я навсегда смогу остаться в Стэнедж-парке, без которого я не мыслю жизни. Его зовут Данфорд. Это фамилия, но никто не называет его по имени. Он очень милый и прекрасно относится ко мне. Данфорд признался мне в любви, и я из вежливости сделала то же самое. Поступить иначе я не могла. Разумеется, я выхожу за него только ради обожаемого мною Стэнедж-парка. Однако Данфорд мне нравится, и было бы жаль обидеть его. Уверена, мы с ним прекрасно поладим. К сожалению, пока нет возможности написать обо всем подробнее. Сейчас я живу в Лондоне у друзей Данфорда и пробуду здесь еще 2 недели. Позже ты можешь писать мне в Стэнедж-парк. Уверена, мне удастся убедить его вернуться туда сразу же после свадьбы. Там мы проведем медовый месяц, а затем не исключено, что он захочет вернуться в Лондон. Если же он захочет остаться, я не буду возражать, ведь я уже сказала, он очень мил. Но мне кажется, что жизнь в поместье скоро наскучит ему. Это было бы очень кстати, поскольку тогда я смогла бы вернуться к привычной жизни и уже не опасаться закончить свои дни чьей-нибудь гувернанткой или компаньонкой. На этом заканчиваю. Твоя подруга Генриетта Барретт. Дрожащими руками Генри вложила письмо в конверт и написала на нем «Лорду Стэнеджу». Чтобы не передумать, быстро сбежала вниз по лестнице и, отдав письмо лакею, распорядилась немедленно доставить его по адресу. Затем она развернулась и медленно подошла к лестнице. На этот раз каждая ступенька давалась ей с большим трудом. Генри закрыла дверь на замок, легла и, свернувшись калачиком, пролежала так несколько часов. Данфорд с улыбкой принял письмо из рук слуги. Он узнал почерк Генри. «Как это похоже на нее!» Простой белый конверт, без всяких украшений. Он распечатал его и развернул письмо. «Дорогая Розалинда!» Глупая девчонка перепутала письма и конверты. Данфорду подумалось, что ее любовь к нему стала причиной столь нехарактерной для нее рассеянности. Он начал уже было складывать письмо, как вдруг заметил свое имя. Любопытство взяло верх над щепетильностью, и он снова развернул листок. Спустя минуту письмо выскользнуло из его онемевших пальцев и легло на пол. «Я выхожу замуж только ради Стэнедж-парка. Я выхожу замуж только ради Стэнедж-парка. Я выхожу замуж только ради Стэнедж-парка. О, Господи, что же он наделал? Она не любит его. Она никогда не любила его и, скорее всего, никогда не полюбит. Как, должно быть, она смеялась над ним?» Он опустился на стул. Нет, она не могла смеяться над ним. Несмотря на этот расчетливый поступок, ее нельзя назвать жестокой. Просто она любит Стэнедж-парк больше чего бы то ни было и кого бы то ни было на этом свете».